Глава 7. В 1239 году святой Александр женился на княжне Александре, дочери полоцкого князя Бречеслава. Венчание совершено было в Торопце. Там же святой Александр устроил свадебный пир «Кашу чини». Вернувшись в Новгород, он устроил второй свадебный пир для новгородцев. В том же году он начал сооружать укрепления по берегам Шелони. До этого времени имя святого Александра только упоминается в летописи среди других имен и событий. Борьба Ярослава с новгородцами, княжение святого Александра под надзором тиунов, голод, татарское нашествие и порабощение Руси, ожидание нашествия на Новгород, Тихий Переяславль и буйный Новгород – вот обстановка его детства и отрочества. Эти исторические события, среди которых он вырос, несомненно наложили на него свой отпечаток. Можно лишь предполагать, как эти события повлияли на него, как под ними складывался его образ. С 1240 года святой Александр уже сложившимся входит в историю. Отныне мы слышим его голос и знаем про его действия. Величие исторической заслуги святого Александра во всех подробностях ясно встает из его жизнеописания. Но его величие заключается не только в его делах и в том, какое влияние эти дела имели на последующие судьбы России, оно в нем самом, в его образе и в его личной святости. Здесь же сведения чрезвычайно скудны. Его житие не говорит ни о внутренних подвигах, ни о духовном возрастании. Даже его личная семейная жизнь остается в тени. Сведения о ней ограничиваются краткими датами рождений, смертей и свадеб. Но за внешними делами постоянно стоит сам святой Александр. Его внутренний образ ощущается за всеми его поступками. И погружаясь в его житие, все больше и больше начинаешь ощущать и понимать глубочайшую живую силу его личной святости. Наше слово сильно и выразительно лишь тем, где борение страстей, где раздирание и двойственность непреображенной и греховной человеческой природы. Там же, где страсти уже побеждены, где достигнута целостность и умиротворение в Боге, там наше слово становится бледным и ограниченным. Границы слова лишь касаются пределов духовной жизни, но не простираются за них. Все подлинно реальное, умиротворенное, святое остается невыразимым для слова. Здесь лежит вся трудность жизнеописания святого Александра. Эта трудность в невыразимости витийствующим языком того внутреннего облика святого Александра, который светится за его внешними делами, который постигается лишь через движимую Святым Духом жизнь Церкви, прославившей и причислившей его к лику святых. Житиям святых всегда соприсуща великая умиротворенность. Постепенное восхождение к Богу и подвиги уводят от суеты жизни. Все внешнее в жизнеописании подчинено внутреннему, поэтому от самих житий веет тишиной пустыни или келий, постоянным богозрением и богообщением. Иное житие святого Александра Невского. В нем постоянный и утомляющий шум сражений, зарево пожаров, набат вечевого колокола, происки бояр, усобицы, вторжение врагов через все рубежи. Его имя иногда начинает теряться среди других имен, мест и событий. В его внешней жизни нет покоя. Он то на коне, то во владычных палатах, он отражает врагов, умилостивляет ханов, строит церкви и города, подавляет мятежи. Его жизнеописание столько же житие, сколько и страница русской истории. Но в святости есть великое единство при различии служений. В ней единство благодатной жизни и принесение различных даров на единый алтарь. Поэтому, заимствуя прекрасный образ епископа Игнатия Брянчанинова, можно сказать: «Как вечерние облака проплывают в небе многоцветные и многообразные, но гонимые единым ветром и к единой цели, таковы и святые –